Глава 15. «Ох, миледи!» — в кондитерскую впорхнула вернувшаяся Шерри. Хайт сразу натянул свой картуз на лоб и отвернулся, подперев щеку кулаком. Шерри мазнула по нему взглядом и продолжила. «Миледи, я проходила мимо розочки и слышала, как сын леди Макдауэлл зазывал клиентов на дегустацию новых пирожных, которая начнется на фестивальной неделе». «Дегустация!» Я выбила пальцами дробь по прилавку. «А о ней я как-то забыла? Надо нам тоже что-то придумать похожее. И пирожные. Как же хочется поскорее расширить и усложнить ассортимент. Похоже, на булках мы долго не протянем». «А что со стаканами? В смысле, скорлупой?» «Все в порядке», — заверила Шерри. «Дедушка один мешок уже понес домой. Завтра можно за вторым сходить». «Великолепно. Вы молодцы». Я стала развязывать фартук. «Постоишь за меня? Мне надо сходить в мэрию, подать заявку на участие в фестивале, а еще задокументировать открытие нашей кондитерской. Мне сказали, это все в одном месте». «Вы все же хотите попытать удачи?» Глаза Шерри воодушевленно загорелись. «Не просто попытать удачи», — усмехнулась я. «У меня цель — победить». Хайт, между тем, поднялся и быстро направился к двери. «Какой-то подозрительный тип», — проговорила Шерри, «будто с рабочих окраин. Он хоть заплатил?» «Да, не волнуйся. Я отдала ей передник. Все, я быстро». Денек снова был погожий, солнечный. Близились выходные, поэтому бульвар все больше заполняли прогуливающиеся люди. Я свернула на Адмиральскую улицу, что вела к городской площади, и зашагала бодрее. «Прекрасная погода, не правда ли?» Раздался позади голос, который я сразу узнала. «Вы решили меня преследовать, милорд?» — спросила я, глянув на него через плечо. «Не преследовать, а сопровождать, мало ли». Хайт весело подмигнул мне. Во рту он держал соломинку, которую тут же с шумом выплюнул на тротуар. «А манеры у вас совсем не для высшего общества», — хмыкнула я. «Высшее общество?» Лорд догнал меня. «Где вы видите высшее общество? Я сегодня Эрик, просто Эрик. Можете звать меня так, миледи». «И не только сегодня», — добавил он, понизив голос до шепота. Я проигнорировала это уточнение и поинтересовалась. «А откуда у вас эта одежда? Мне кажется, я не видела ничего подобного в вашем гардеробе, когда перебирала его». «О!» — Хайт усмехнулся. «Вы просто не видели всего моего гардероба». «В таком случае у вас весьма разноплановый вкус», — заметила я. «Да, со мной не соскучишься». «Я заметила. Прямо безудержное веселье. Надеюсь, вы не пойдете за мной внутрь?» — спросила я, когда впереди показалось здание мэрии. «Нет, поброжу поблизости», — ответил лорд. Его ставший внезапно цепким взгляд задержался на башенках королевского дворца, виднеющегося чуть дальше. Я пожала плечами, решив, что это не мое дело, и взбежала по ступенькам на крыльцо мэрии. «Простите, где тут принимают заявки на участие в фестивале?» — задала я вопрос охраннику у входа. «Да, и еще подать заявление на возобновление деятельности». 20-й кабинет и 8-й, — ответил тот, отчаянно сдерживая зевок. «Спасибо», — кивнула я. 8-й кабинет оказался ближе, поэтому я начала с него. Такая же сонная, как и охранник, дама преклонных лет, без лишних слов взяла мое заявление, внесла кафе в какой-то реестр и отдала мне бумагу с разрешением, под которым стояла гербовая печать. Корона на фоне головы дракона. Общение с ней заняло у меня не больше 15 минут, после чего я отправилась на 2-й этаж, в кабинет номер 20. Увидев подозрительную очередь, я понадеялась, что она не туда же, куда и мне. Но, увы, в 20-й кабинет передо мной оказались с 10 потенциальных конкурентов. Все рвались зарегистрировать свое заведение, так сказать, общепита, на городской фестиваль. Я въедливо принялась рассматривать присутствующих. Понимаю, что по внешнему виду владельца почти нереально понять, что там у него за кондитерская, но, возможно, хотя бы вычислить уровень его достатка, а с ним и уровень заведения. Работает, безусловно, не на 100%, но все же. Например, леди Макдауэлл — просто истинное отражение своей розочки, ухоженная, с претензией, но несколько старомодно. «Вспомни нехорошую субстанцию, вот и она!» Леди Макдауэлл появилась в конце коридора и летящей походкой, ни на кого не глядя, направилась в кабинет, куда мы все толпились. «Вы без очереди», — робко пролепетал кто-то, но она даже не удостоила его взглядом. Уверенно зашла, хлопнув дверью. Правда, пробыла она там недолго и сразу устремилась в обратном направлении, но потом увидела меня, подпирающую стену. «И вы тут, миледи?» Привычно надменная улыбка коснулась ее губ. «Тот же встречный вопрос», — улыбнулась я в ответ. «Ну что ж...» Усмешка Макдауэлл теперь была снисходительной. «Главное, не победа, а участие, верно?» «Посмотрим», — отозвалась я. Хозяйка розочки снова усмехнулась и продолжила свой путь. В 20-м кабинете меня встретил молодой шатен весьма приятной наружности. «О, вы новенькая!» Его улыбка была широкой и наглой, как у моего здешнего супруга. «Всё новенькое, хорошо забытое старенькое», — вздохнула я, показывая документ на свою кондитерскую. «Но вы не похожи на старую леди Хайт», — хмыкнул шатен, «даже если её поднять из мёртвых и омолодить. Или вы...» «Я вдова последнего лорда Хайда», — ответила я, пытаясь быть как можно естественней. «Которого?» «Казнили, именно». «Соболезную». «Благодарю». Несколько минут шатен был занят занесением меня в свои списки и подсчётом монет. Затем вручил квитанцию об оплате и удостоверение участника. Я уже была в дверях, как он вдруг спросил. «А можно вас как-нибудь позже пригласить на свидание, леди Хайт? Нельзя такой красоте прозябать в одиночестве». «Не рекомендую», — сухо ответила я. «Что именно?» — не понял шатен. «Приглашать меня на свидание, да и вообще пытаться ухаживать за мной», — пояснила я и добавила мрачно. «Опасно для жизни». Из мэрии я выходила окрылённая. У кондитерской открывались новые возможности. Она попадёт в рекламный буклет марафона и будет на слуху и на виду целый месяц. Ради такого не жалко расстаться и с 50 серебряными. «Ну а где же мой муженёк?» — любопытно. Я огляделась. «Неужели решил...» «Снова сбежать!» Не могу сказать, что меня это расстроит. Но в следующую секунду я заметила знакомый силуэт на противоположной стороне улицы и поняла, что рано радовалась. Однако обращать на себя внимание Хайда я не собиралась, поэтому просто пошла по нужной мне дороге. Лорд догнал меня через квартал и молча протянул рожок с ванильным мороженым. В другой руке у него был точно такой же. «Спасибо. Откуда у вас деньги на это?» Я взяла мороженое. Оно таяло, поэтому я поспешила слезать то, что успело потечь. «Не украл, не волнуйтесь», — отозвался он с усмешкой, наблюдая за мной. «Мне так нравится смотреть, как вы лижете мороженое. Это будоражит воображение». «Вот пошляк!» Я в отместку быстро вонзила в мороженое зубы, откусывая махом приличный кусок. «А вот это было очень экспрессивно», — лорд поиграл бровями. «Нет, он невыносим». Внезапно из-за угла показались два чёрных дракона. Я не успела вздохнуть, как Хайт рывком притянул меня к себе, затем развернул, прижав к стене и закрывая собой весь обзор. Он наклонился почти к самым моим губам и прошептал. «Сделайте томный вид, миледи. Расслабьтесь». «Я знаю, что на них смотреть нельзя», — пролепетала я, выжимая улыбку. «Это правильно». Сам Хайт, скосив глаза, следил, как две чёрные фигуры проходят мимо. Я затаила дыхание и слушала стук своего сердца, отдававшегося в ушах. Щека лорда была прижата к моей, и это тоже вызывало определённую смуту в душе. Когда драконы были уже далеко, Хайт отпрянул от меня. Его лицо было непривычно серьёзным, озабоченным и даже расстроенным. «Я вас испачкала», — прошептала я, глядя на часть моего мороженого, которое осталось на груди лорда. «Ничего, возьмите моё». Отозвался он не впопад, будто и не слышал, и отдал свой рожок. «Что-то случилось?» — спросила я. «Вы думаете, вас ищут?» «Не в этом дело». Лорд рассеянно мотнул головой. «Вы идите, а мне тоже кое-куда надо». И он, не оборачиваясь, быстро зашагал прочь. Я перевела взгляд с одного рожка в своей руке на другой, задумчиво откусила от своего, затем от второго, пожала плечами и продолжила путь, поедая оба мороженых сразу. Я уже была на бульваре, когда мой взгляд выцепил из толпы знакомое лицо — Корделия. Она медленно прогуливалась вдоль витрины и обмахивалась ярким веером. «Корделия!» Я набралась смелости окликнуть ее первой. Она вначале посмотрела на меня недоуменно, но потом в ее глазах промелькнуло узнавание, и тонких губ коснулась сдержанная улыбка. Я поспешила подойти и поздороваться. «Как вы освоились в нашем мире?» Вежливо, но сухо поинтересовалась она. «Неплохо. Вон кондитерскую открыла. Я показала на мятную мечту, которая отсюда была хорошо видна. 2 дня как работает». «Поздравляю», — кивнула Корделия и окинула меня уже более внимательным взглядом. «Это платье. Откуда оно у вас?» Меня бросило в жар. «Выкройки. Как я могла забыть?» «Сама сшила», — ответила я как можно спокойнее. «У меня пока, увы, нет возможности делать заказы портнихам». «Хм, странно». Корделия продолжала меня придирчиво рассматривать. «Оно похоже на платье из моей новой коллекции. Я только недавно сделала выкройки». «Правда?» — я изумленно хлопнула ресницами. «Действительно странно». «Ткань, конечно, не очень. И вот эти кружева, по-моему, они здесь лишние. Я бы их заменила лентами». Уже не так напряженно посоветовала портниха. «Вы правы», — согласилась я с готовностью. «Сразу чувствуется глаз профессионала. Но, Корделия, я хотела бы вам кое-что предложить». «Что именно?» Тон ее вновь стал прохладным. «Как вы смотрите на взаимную рекламу? Я своим клиентам дарю визитку вашего магазина и мастерской, а вы своим — визитку моей кондитерской. Можно даже предложить взаимные скидки или акции», — воодушевленно стала объяснять я. Но Корделия перебила меня. «У меня достаточно клиентов, леди Хайт. Я едва справляюсь с теми, которые у меня уже есть. Да и выгода для меня небольшая. Сомневаюсь, что из вашей кондитерской ко мне придет клиент, готовый платить за мои услуги. Скорее, от этого сотрудничества выиграете в первую очередь вы и ваша кондитерская». «И все же я бы не была столь категоричной на вашем месте. Я почувствовала себя уязвленной, хотя и понимала, что резон в ее доводах есть. Возможно, в будущем вы измените свое мнение, Корделия, и я буду рада еще раз обсудить с вами наше сотрудничество. Всего доброго». Я кивнула и направилась к своей мятной мечте. «Ну и пусть. Потом еще сама придет ко мне с таким же предложением».